Надо еще многое выяснить, прежде чем принять решение. А вдруг все же произошла ошибка? И этот красный командир ничего общего не имеет с тем комиссаром, бабу которого я уложил в Крыму. Извините меня за некоторую нервозность нашего разговора. Ничего, протянул Исаул, с трудом выдавив из себя улыбку. Служба, как говорится, есть служба. А дружба остается дружбой, подхватил Николай Модестович и невесело усмехнулся при этом. Павел Сергеевич даже не предполагал, как закрутит, завертит его новая работа. В холодном и еще не совсем обжитом здании атаманского дворца с высокими сводчатыми потолками коридоров и кабинетов, с ярко начищенными паркетными полами, в которых, казалось, отражаются лица людей, помещались почти все самые главные городские учреждения. И городской комитет партии, и горсовет, и финотдел, и даже горсобес. В большой нарядно-холодный кабинет 19-летняя секретарша Валечка с напудренным личиком, под бритыми бровками и подкрашенными неяркой помадой губками ежедневно вносила по утрам 2-3 кипы толстых и тонких папок с делами большой и малой важности, чтобы новый исполняющий обязанности председателя горсовета, ознакомившись с их содержанием, принял решение и со своей резолюцией направил тому, кому следовало ими заняться. Чего только не было в этих папках, начиная с просьб о вспомоществовании, жалоб на горторг и гортоп, и кончая делами самой большой важности, от которых порой зависел завтрашний день города, снабжение населения продовольствием и промтоварами, утверждение смет на строительство новых промышленных предприятий или восстановление старых, пострадавших при освобождении Новочеркасска от белых. Павел Сергеевич далеко еще не во всем разбирался, а ученые термины, такие как сальдо, депонент, безлюдный фонд, до того повергали его в уныние, что, слушая в конце дня своих многочисленных консультантов, которых благодаря белокурой Валечке он вызывал в кабинет в неограниченном количестве, хватался за виски от нестерпимой головной боли и покидал службу с твердым убеждением, что никогда полноценного работника на этой должности из него не получится. Свое подавленное состояние он нередко срывал на ни в чем не повинной секретарше. «Ты это зачем, Валентина?» — строго спрашивал он девушку, передавая ей последние перед завершением рабочего дня распоряжения. «А ведь, небось, комсомолка со стажем!» «Что это?» — не сводя с него насмешливых глаз, уточняла секретарша. Якушев темнел лицом и, не находя подходящих выражений, бормотал. «Ну, краска губная, пудры и кремы всякие». Нам, Валентина, город из разрухи вытаскивать надо. С остатками контры бороться с самым беспощадным образом, а ты в мещанство удариться норовишь. Небось, и на фокстроты, и на танго всякие ходишь с жоржиками всевозможными, что при галстуках и бабочках разных официантских. Так и в мелкобуржуазное болото скатиться недолго. Якушев ворчал, низко опуская голову, чтобы не видеть глаз своей подчиненной, но та и не думала сдаваться в этом словесном поединке. Во-первых, не с Жоржиками, а со студентом политехнического Васей Желудевым. А он тоже комсомолец. И насчет кремов и пудры, и он тоже возразить желая, Павел Сергеевич, поинтересуйтесь у врачей. И они вам в один голос скажут, что крем и пудра любую девчонку украшает. Да и губная помада тоже, если ее тонким слоем класть. Но одно еще хочу прибавить. Когда мы по решению горкома на банду маслака в бой ходили, я не помады и кремы с собой брала, а наган с запасными патронами и кольцо в мелкобуржуазное болото не скатывалось. Да и пулям бандитским не особенно кланялось. Якушев переставал ворчать, и уже добрее посматривал на секретаршу.